Друзья, ну знакомая мелодия. Знакомая, да, мелодия. Знаете, вот я слушаю последнее время, молодежь дорогая, вот хотел вам сказать, что в каждом сердце Дух Святой оставил такую мысль, независимо, покаялся ты, не покаялся, член церкви, не член церкви. У каждого есть такая мысль. Господи, если ты придешь, возьми меня. Даже вот бывают люди неверующие, ну как неверующие, ну не покаялся, и то может молиться такой молитвой. Возьми меня, Господи. И я так думаю, что были такие обстоятельства у тех, кто не покаялся. Домой приходит тишина. Никого нет, никто не встречает. В другую комнату тишина. А вдруг восхищение. И я остался. Все, паника, звонки, как-то трепет такой, готов и покаяться, и все. Но вот какие-то вот такие тревожные позывные бывают сейчас. Или не так, если по-честному. Наверное, бывают, друзья. И Бог нас так тревожит. Как-то один раз мы имели встречу в одном городе. И вот в этой общине случились переживания, что хозяйка дома, она попросила церковь оставить помещение, потому что это ее была территория, частная собственность. И вот церковь ушла в другое место. И знаете, вот этой хозяйки не было. И нам как-то удалось в это помещение войти. Друзья, непередаваемые чувства. Заходишь в пустой зал, как будто бы вчера было собрание. Лежат сборники, лавочки, кафедра. Ну, все вот так готово, чтобы войти и совершать богослужение. Но никого. Пыль, тишина, полумрак. И так сердце сжимается. Никого, тишина. Вот представьте на минуту. Вот вы приходите в зал вашего дома молитвы, и никого. Вся церковь, она восхищена. Что вы будете делать? Откройте сборник, да, будете петь. Сядьте за инструмент. На какую скамеечку вы сядете? Друзья, никому не пожелаю таких переживаний. А где-то Бог дает такие позывные, когда какие-то обстоятельства говорят, ну вот, а может восхищение, а тебя Бог не взял. И тогда очень и очень мрачно для твоей души. Сейчас будут Тольятти участвовать. Вот идет царь царей. Какая радость, если у нас все улажено, и мы эту встречу ждем, как великий праздник. А кто-то это ждет с отторганием. Пожалуйста, молодежь из Тольятти. А потом слушать будем свидетельство брат с Нижневартовска.